Издательство АСТ. Екатерина Началова. Дочь Скорпиона. Глава первая. Ты не знаешь, в какую минуту все изменится. Мне всегда было сложно представляться. Привет, меня зовут Катя, и я... На этом моменте я традиционно запинаюсь. А кто я? Гражданка своей страны? Дочь своих родителей? Посредственный сотрудник отдела маркетинга компании, о которой вы никогда не слышали? Женщина 33 лет, которая все еще называет себя девушкой? Одна из миллиардов относительно разумных особей на планете Земля? Кто? Не знаю. Во мне нет и никогда не было ничего особенного. Грустно, но я осознаю. Ничего. Понятно, что каждый человек по-своему уникален, и все же, если усреднить, зацепиться было не за что. У меня было в меру счастливое детство без интернета, классическая семья с мамой дома и папой на работе. Я была счастливой обладательницей стандартной внешности, привлекательность которой зависела от освещения и обстоятельств. За все годы во мне не проявилось особенных талантов. Даже имя я ношу самое, что ни на есть обычное. Хотя есть некая прелесть в том, что тебя зовут так же, как и уважаемую систему полевой советской артиллерии. В детстве я смотрела на звезды, мечтая, что однажды они сложатся и для меня. Нужно только дождаться момента. С годами те мечты ушли, растворившись в вязкой массе опыта. Теперь я знаю, до звезд мне не достать. Зато я могу заниматься чем угодно. Могу идти в любом направлении, в любую сферу. В этом есть своя прелесть. Предназначение связывает, а я свободна. Ладно, одна слабость все же осталась. Я до сих пор неравнодушна к гороскопам. Скорпионов ожидает судьбоносная встреча. Неужели опять совещание? Хохотнула я, обращаясь к своей ближайшей соседке, с аппетитом вгрызшаяся в утреннюю булку. Дизайнер Настя красноречиво сделала страшные глаза. В случае совещания судьбоносная встреча с обязательной раздачей слонов ожидала все знаки зодиака, собравшиеся в офисе. «Значит, судьбоносная?» «На всякий случай я запланировала пойти домой другой дорогой. Все-таки гороскопы нас немного программируют. А влияют ли звезды хоть на что-то? Мы ведь точно не знаем. Что ни говори, мы не можем угадать момент, который изменит нашу жизнь. И понятия не имеем, вмешиваются ли в процесс небесные светила или иные силы. Случится ли внезапная перемена в тот момент, когда мы запланировали, или невидимый переключатель щелкнет под ладонью судьбы внезапно? Порой я думаю о ней, о судьбе. Она вообще есть? А у таких, как я? Я поставила на стол кружку с кофе, перебросилась с коллегами парой фраз о том, кто и как сильно не выспался, и с неохотой принялась за работу. За 3 секунды до необратимого мои пальцы сосредоточенно набирали тексты на тему «Наши преимущества». Бренд натуральных продуктов с честным и чистым составом. Оставалось 2 секунды. Наша цель — сделать полезную еду доступной для каждого. 1 секунда. Вы получа... На несколько мгновений меня ослепила вспышка. Прямо посреди серого офиса появилась зияющая бездна. Небольшой кабинет до краев заполнил низкий, закладывающий уши гул. Я заморгала, пытаясь сообразить, что происходит. Палец застыл на клавиатуре, проявляя в строке кричаще длинное «А-а-а-а». Пространство просто расползлось по шву, будто было материальным. Из неожиданной прорехи засочился ослепительный белый свет. Рваные края ее плавно парили в воздухе, словно щупальца морских полипов. Зрелище было настолько нереальным, что я даже не испугалась, только очень удивилась. У пространства могут быть края, как обтрёпанные нитки у ткани. Пригляделась. В белом свете смутно шевельнулась тень. Пытаясь разглядеть, что внутри, я даже привстала. 3 женщины, которые находились со мной в кабинете, подали голоса. «Что за... мамочки? Все это видят?» Судя по вытянутым лицам, это видели все. Ослепительный разрыв становился все шире, и в свете проявился темный человеческий силуэт. Поначалу зыбкий, через пару мгновений он приобрел четкие очертания и текстуру. Мужчина. На мгновение я огорчилась. Хотелось лицезреть хотя бы инопланетянина с предложением о мире, а возникший мужчина выглядел почти обычно. Голова, две руки, две ноги. Только одет был слишком воинственно. Я успела заметить черные волосы, блестящий медальон на кожаных доспехах и короткие ножны на поясе. Рукоять, выглядывавшая из ножен, казалась подозрительной. Я настороженно опустилась в кресло и уже открыла был рот, собираясь задать несколько уточняющих вопросов, но не успела. Кабинет содрогнулся от пронзительного визга. Коллеги оказались не такими любопытными, как я. Мужчина тоже среагировал. Резко развернулся к ближайшей женщине и угрожающе шагнул на нее. Рефлексы сработали быстрее мыслей. Молнией слетев с кресла, я малодушно обнаружила себя под столом с тяжелым степлером в руке раньше, чем успела о чем-то подумать. Под боком напряженно гудел пыльный системный блок. Снаружи вскрикивали. То по очереди, то все разом. Прижимаясь коленями к колючему офисному ковролину, я вздрагивала на каждый звук. «Что тебе надо?» «Нет, не трогай меня!» «Помогите!» Через несколько минут крики стихли. Беспокойный топот ног, резкий хлопок двери и... тишина. Я не двигалась, чувствуя, что пришелец не ушел. Затем услышала негромкие шаги. Точнее, ощутила. Под тяжелой поступью мужчины вибрировал пол. Шаг. Еще шаг. Ближе. Идет ко мне. Точно идет. Осознала я, ощущая, как тело неумолимо захватывает неконтролируемая стыдная дрожь. Что теперь? Степлером врезать? Я сжала свое единственное оружие. Канцелярский степлер относительно таинственной рукояти и мужчины в целом казался совсем неубедительным средством самообороны. На спине выступил холодный пот. Офисное кресло с возмущенным грохотом отлетело в сторону. Сердце оборвалось, повиснув на артериях где-то в животе. Жесткая рука вытащила меня из укрытия. Оказавшись нос к носу с суровым и сильным мужчиной, я мгновенно передумала обороняться. «Не трогай», — пролепетала, уставившись в странные янтарно-желтые глаза. «А то закричу». Последняя фраза вышла совсем жалкой. Мужчина не ответил. Он зачем-то задрал рукава моего платья и застыл, рассматривая кожу рук. Колеблясь между кричать или не кричать, я растерянно опустила глаза, глядя туда же. Степлер по-прежнему был в кулаке, но он незнакомца не беспокоил. Шершавые мужские пальцы задумчиво мазнули по коже, провели по точечкам родинок. Напряженная пауза затянулась, показавшись вечностью. От незнакомца отчетливо пахло можжевельником. Системный блок под столом тихонько завыл в унисон моим дрожащим поджилкам. Он делает так порой. Вентилятор задевает какие-то железки. Я говорила сисадмину, а ему все некогда. О чем я думаю? И что он делает? Отчетливо выдохнул в этот момент мужчина, не отрывая взгляда от моих рук. Хм? Что еще за хм? Я вопросительно вскинула ресницы, но пришелец уже не медлил. Он крепко схватил меня за плечо и подтолкнул вперед, заставляя двигаться к разверзшейся посреди офиса белой бездне. Куда она ведет, я знать категорически не захотела. «Нет», — вскрикнула, срываясь в сторону, но мужчина крепко ухватил меня за пояс. Электрический гул зазвучал совсем близко, свет ударил по глазам, снова ослепляя. Бесполезный степлер упал на пол, а мой собственный крик остался где-то за спиной. В голове насмешливо мелькнуло. Вот тебе и судьбоносная встреча, Катя. Конец. Через несколько секунд заливающий все свет потускнел, превратившись в плотный мрак, а гул замолк. Я замерла, ничего не видя и не слыша. В нос ударил незнакомый запах, густой и влажный. Так это конец или как? С опаской приоткрыла глаза. Вокруг царила тьма без единого проблеска. Единственное, что я смогла увидеть — звезды, весело поблескивающие на черном небе. Много звезд. Долго смотреть на них мне не дали. Ничего не объясняя, незнакомец протащил меня по лестнице, потом по темному коридору и затолкнул куда-то, кажется, в камеру. Дверь тяжело захлопнулась. В непроницаемом темном мешке без окон я ощущала стены, наткнулась на жесткую сухую скамью, села и попыталась собраться с мыслями. Меня куда-то привели. Заперли. Нити пространства. Рукоять. Руки. Снаружи истошно покрикивали птицы. Периодически хрипло звучали мужские голоса и обрывки слов на незнакомом языке. «Где я? Что со мной будет?»